Следующим был меч. В этот раз я желал впихнуть в него побольше всякого разного, начиная от работы в воде и заканчивая регулировкой длины лезвия. Проблема была только в подходящем кристалле. Можно его было создать, но я пока не имел особых знаний по этому вопросу, кроме стандартных. Возможно, удастся узнать что-то у мастера Киртуса. В это время Адас наблюдал за мной и моими выкладками. Этот товарищ частенько плевался, но, как я подозреваю, для проформы. По крайней мере, атаковать или угрожать карами небесными не пытался, что уже было немалым плюсом. Стоило мне прилететь на Карибан, как сразу же последовал звонок от мастера. Пришлось все бросать и идти к нему. Да уж, никогда бы не подумал, что буду держать в своих руках нечто подобное, заметил мужчина, разглядывая голокрон короля Адаса. И что ты планируешь делать с ним? Предложить Дарту Сцинтису? Хм, да, за подобное он ухватится обеими руками и зубами в придачу. Молодец, ловко ты это придумал, похвалил меня Киртус, с едва заметным трудом поставив пирамидку на стол. Только как ты узнал, где искать этот голокрон? Его же пытались найти тысячи разумных много лет. Даже удивительно, что он находился совсем близко от Карибана, по галактическим меркам. Видение, изрядно слукавил я. Вот как, протянул собеседник, внимательно посмотрев мне в глаза. Что же, понятно. Подозреваю, он не особо мне поверил, но, видимо, решил опустить этот момент. Ведь в конечном случае, важнее всего, то, что голокрон в моих руках. Знаешь, что, давай-ка я поработаю с твоей находкой и попробую вытащить из хранителя как можно больше инфы. Все, что узнаю, потом перекину тебе, предложил Эншин Киртус, вновь посмотрев на голокрон перед собой. Что скажешь? Хах, я только за. Общаться с Адасом тот еще мазохизм. А я, не сказать, чтобы подобное люблю. По крайней мере, если это не симпатичная девушка. Очень важная и нужная информация, хмыкнув, сообщил мастер. Ладно, тогда дай мне дня три, и после этого можешь лететь на Драмундкас. Не хотелось бы отдавать такой реликт, но за него Сцинтис многое тебе предложит. На том и порешили. Оговоренные 3 дня я позанимался с Эйрин, собирал нужные ингредиенты для алхимии и делал зелья на будущее. Заодно раздумывал насчет прохождения ритуала среднего усиления. Но в конечном итоге решил пока это дело отложить на полгодика. Хотелось бы раздобыть еще хладных покровов для такого дела, но тогда пришлось бы лезть в гробницы. А мне пока было не до этого. Глава 47. Обмен. Глава 47. Обмен. За 3 дня мастер, потратив уйму сил, сумел таки вытянуть из Адаса большую часть хранящихся знаний. Киртус сосредоточился только на том, чего не знал. Остальное же трогать Сит не стал. После он скинул полученное мне на голокрон. Что же, теперь я имел кучу инфы, которую еще долго можно было бы изучать. А значит, пора лететь на Драмундкас. Столица империи, как всегда, поражала своей концентрацией темной стороны. Ситы, даже не имея выдающихся сенсорных навыков, сполна могли ощутить эту пронизывающую мощь. Одно лишь пребывание здесь наполняло одаренных мощью, подобно ядреному энергетику. Неудивительно, почему множество ситов желали жить именно тут. Приземлившись в космопорте, я направился в имперскую цитадель. Теперь требовалось получить аудиенцию у Дарта Сцинтиса, и для этого придется постараться, из-за его высокой должности. Добравшись до этажа сферы защиты империи, я подошел к ближайшему ресепшену. Там располагалась рыжая девушка с короткой стрижкой и в военной форме без знаков различия. «Добрый день», – произнес я, оперевшись на стойку черного цвета и дав свою идентификационную карту. «Здравствуйте, милорд. Чем я могу быть вам полезна?» Просканировав документ, поинтересовалась девушка, мило улыбнувшись. «Дело в том, что я хочу увидеться с Дартом Сцинтисом по важному делу», – сообщил рыженькой, параллельно осматривая этаж. Тут было немало военных, а также гражданских, да и ситы периодически попадались. Также на стенах висело сразу несколько полотнищ с флагом империи. «Собственно, как и везде, в государственных структурах. Вам назначено?» – спросила девушка. «Нет, тогда вам, скорее всего, придется подождать. Но лучше обратитесь к милорду Эниру Джинри, он его подчиненный, а находится милорд в кабинете 755. Получив нужную информацию, я поблагодарил девушку и направился в указанное место. Этот самый Джинри был человеком с короткими черными волосами, мертвенно-бледной кожей, на которой чернели сосуды, запавшими глазами цвета золота, острым треугольным лицом, тонкими губами и небольшим носом. Выглядел он неважно, зато обладал немалым могуществом. Этот Сид был одним из немногих, кого я видел вблизи, подвергшихся разрушающему воздействию темной стороны. Как-то раньше мне попадались те, на ком подобный след мощи был слабее. «Добрый день, милорд Дженри», — поприветствовал я Сита, зайдя в богато отделанный кабинет, в серых тонах. «Добрый», — вопросительно произнес он сухим голосом. «Ирата Заркан, ученик и помощник мастера Эншина Киртуса. Итак, Ирата Заркан, по какому вопросу вы ко мне пришли? Мне хотелось бы встретиться с Дартом Сцинтисом. А я-то тут при чем?» — недовольно поинтересовался Дженри, скривившись. «Я что, секретарь, что ли? К кому послали, к тому и пришел», — улыбнувшись, заметил я. «И, наверное, послали не без причин. Хаен, ну так встречайтесь, кто вам мешает?» — предложил Сид, усмехнувшись, откинувшись на спинку кресла. «Какой нехороший человек, не зайду же я к нему просто так. Это раньше, обучаясь под началом Антусадора, у меня была такая возможность. Сейчас же так не сделаешь». «Антусадора?» — переспросил Энир, нахмурившись. «Если учесть, что Сцинтис вел дела с моим наставником не один раз, то, скорее всего, о нем знал и Дженри. Да, и я как раз по тому же вопросу хочу переговорить с владыкой Сцинтисом. Хаен, пожалуйста, свяжитесь с ним и скажите, что Ирата Заркан нашел кое-что очень интересное. Поверьте, не пожалеете». Дженри секунд 20 сверлил меня взглядом, потом нажал на небольшой голопроектор и быстро оттарабанил пальцами номер Сцинтиса. «Что такое, Энир?» — спросила небольшая проекция чистокровного сита своего подчиненного. «Это срочно, а то у меня сейчас дела». Тут заявился какой-то Ирата Заркан и сказал, что нашел нечто интересное. «Якобы вы точно заинтересуетесь. Ирата, а ну-ка, поверни проектор», — сказал Сцинтис. Энир тотчас выполнил приказ. «Точно ты, Ирата. Хах, здравствуй, мальчик мой. Здравствуйте, милорд. Как ты вырос? От того юнца практически ничего не осталось. Но об этом потом. Твое дело долгое, минут на 10. Слушай, подожди полчасика, а то я сейчас занят буду». «Без проблем. Значит, через полчаса?» «Да. Просто входи, я к тому времени закончу». «Понял». Сид кивнул и отключился. А я, едко улыбнувшись Дженри и поблагодарив его за неоценимую помощь, пошел погулять по цитадели, а через означенные полчаса направился к кабинету Сцинтиса. За дверью чувствовалось колыхание силы. Кажется, Сид применял какую-то технику. Не успел я войти внутрь, как створки разъехались, открыв мне вид на трясущегося человека-блондина в военной форме и с планками полковника. «Запомни, Терн, я даю тебе последний шанс», — произнес Сцинтис ракочущим тоном. «Еще раз провалишься, и пощады не жди». «Понял, да-да, милорд», — пробормотал полковник, усиленно потирая красную шею. «Сид его душил, что ли? А теперь иди, ей есть», — отозвался мужчина и быстро проскочил мимо меня. «Ирата, входи», — сказал мне Сцинтис уже более спокойным тоном. «Что ты встал в проходе?» Выполнив указание Дарта, подошел к столу. Повиновавшись жесту, сел в кресло напротив. Чистокровный Сид размял шею и телекинезом вытащил из шкафчика затейливо украшенную бутылку с янтарной жидкостью. «Будешь?» — предложил он мне, взболтнув тару. «Виски прямиком с Карелли, виринское выдержанное. Самое то, чтобы расслабиться после докладов дураков подчиненных. Кажется, эта бутылка стоила почти как мой корабль, может быть, даже больше. А давайте, на Карелли я бывал, а вот их выпивку особо не успел попробовать». «Ты бывал на Карелли?» — удивленно переспросил Сцинтис, разлив напиток. «Ага, несколько раз. Хаем, аура у тебя достаточно чистая, так что джедаи, скорее всего, ничего не поймут», — высказался собеседник, попробовав свою порцию алкоголя. «Да, так оно и было. А что, если не секрет, за проблема у вас случилась с этим человеком? Ай, он должен был заняться контрабандистами, которые поставляют в республику различные важные вещи, медикаменты, разведданные, оружие и прочее. Забавно то, что эти же контрабандисты еще недавно нарушали законы республики, а теперь сами ей помогают». «Хах, действительно забавно», — согласился я, пригубив виски. Оно имело терпкий древесный вкус и занятный аромат. Интересная штуковина, но к алкоголю я был равнодушен. Что не сделаешь ради денег, не то слово. Так вот, Терн упустил особенно большой караван этих ублюдков из одной части республики в другую, прошедший по территориям империи мандаларцев, которые являются нашими союзниками. И теперь республика снизит напряжение у себя. Пусть в масштабах всего государства и немного. А это разве дело сферы защиты, не разведки? Это дело практически всех сфер, отмахнувшись, сказал Сцинтис и залпом допил все, что осталось в стакане. Хорошо бы его, как минимум, выкинуть из сферы, а лучше казнить, в назидание другим. Но так быстро замену не подобрать. Ладно, с чем ты ко мне пожаловал? С тем, что вам так нравится, улыбнувшись, ответил я и достал из-под сумка на поясе голокрон. Показав его Ситу, поставил пирамидку на стол. Хм, интересно, протянул Сцинтис, внимательно разглядывая голокрон. Думаю, не ошибусь, если скажу, что он создан 18 тысяч лет назад. Ну, нет, не говори. Азартно прервал меня мужчина, вертя в руках пирамидку. Хочу сам разгадать эту загадку. А давайте, интересно будет послушать ваши выводы. Так, голокрон все же куда древнее, чем 18 тысяч лет, вслух заметил Сцинтис, потирая лицевые отростки. Ближе к 20, или еще больше. Хм, похоже на самые первые созданные чистокровными ситами голокроны. Неужто этот экземпляр из времен наследия короля Адаса? Почти. Берите выше, с ухмылкой подсказал я смотрящему на меня ситу. Этот голокрон современник первого короля? Спросил Сцинтис, но увидев мое довольное лицо, нахмурился. Только не говори мне. Хех, вы сами это сказали. Вот так-так, тихо пробормотал чистокровный сит, рассматривая голокрон совсем иным взглядом. Но я должен удостовериться. Прошу. Дарт Сцинтис кивнул и торопливо активировал голокрон. Как и до этого, сразу же возник хранитель, решивший устроить очередную проверку на вшивость. Естественно, темный лорд смог противостоять такому напору, успокоив слепок разума Адаса. Далее Сцинтис задал несколько эмоциональных вопросов хранителю и отключил голокрон. «Ну как?» – поинтересовался я у собеседника, который откинулся на спинку кресла и смотрел куда-то вперед невидящим взглядом. «А, что такое, Ирата?» Встрепенувшись, задал он встречный вопрос. «Как вам моя находка?» «Брось эти заходы издалека, Ирата», — сказал Сид, махнув рукой. «Ты же сам все прекрасно понял. Говори, что ты хочешь за это сокровище. Возможно, будь моя находка чем-то иным, то он не стал бы раскрывать свою заинтересованность. Но я знал Сцинтиса, и довольно хорошо в рамках интереса к древним артефактам. А он знал, что я знал. Так что пытаться хитрить лорд не стал. У меня есть кое-что желаемое. Но сначала, я хотел бы услышать ваше предложение. Все же помнится, вы обещали всегда платить больше других. Вот хитрец. Но так и быть. Значит, так, я предоставлю тебе одну из квартир в высотке Беш-3, которая напротив цитадели. А во, это можно сказать, одно из, если не самое козырное место на Драмунд-Кассе. Там имели квартиры самые сливки общества империи. Круче только жилье самого императора и темного совета, а я смогу оплачивать счета, а то, боюсь, моих скромных доходов на это дело не хватит, поэтому, я дам тебе 1 000 000 кредитов сверху, когда он закончится, уверен, ты уже сможешь и сам платить за квартиру, ну если так, еще, предоставлю новую модификацию ярости, это та самая ярость, которая была у учителя, спросил я, это будет немного лучше, пояснил Сцинтис, периодически посматривая то на меня, то на голокрон. Также, дам возможность выбрать что-то из моих запасов, технику или артефакт, ну и предоставлю свою протекцию, до определенного предела, конечно же, в целом, неплохо. Правда, квартира в таком престижном месте для слабосилка вроде меня не по чину и будет привлекать внимание, с другой стороны, ее всегда можно продать, да и в будущем, я стану куда сильнее. Все остальное выглядело неплохо. Деньги, без которых, как ни крути, никуда, выбор техники, лучший звездолет для одаренного и возможность обратиться к серьезному разумному, неплохая цена. И голокрон короля Адаса продан лорду Сцинтису. Спародировал я аукционного ведущего. Отлично, мальчик мой, отлично, произнес Сид, тут же взяв голокрон в руки. Рад, что мы пришли к взаимопониманию. Думаю, за этот голокрон мало кто даст столько же, а если и найдется такой разумный, то его придется поискать. Тогда уже сегодня я официально переведу в твою собственность все, что обещал. Только что ты желаешь найти в моей коллекции технику Мехудиру. Что-то знакомое, протянул Сцинтис, поглаживая лицевые отростки. Технопатия. А, вспомнил. Интересный выбор, но дело твое. Давай так, я найду ее и вечером передам тебе, вместе со всеми документами. Идет, идет. Тогда, пока на этом все, милорд, «Погоди немного, Ирата. У меня есть к тебе еще одно предложение, но перед этим ответь-ка на один вопрос. Да-да, у тебя есть что-то вроде этого голокрона на примете, или это была разовая акция? Скажем так, подобное сложно найти из-за прошедшей бездны времени, но у меня есть наметки на еще кое-что интересное. А что, видишь ли, через 2 месяца у одного, назовем это клубом по интересам, состоится собрание», начал рассказ чистокровный сит, придвинувшись ближе ко мне. «В нем состоят самые разные ситы, да и не только мы, но всех нас объединяет одно, а именно любовь к древностям. Периодически мы собираемся, и чего греха таить, хвастаемся жемчужинами своей коллекции. Знаешь, это прекрасный способ расслабиться и утереть нос своему конкуренту без кровопролития. Но попасть туда не так-то просто. Требуется приглашение от одного из действующих участников. И я хочу пригласить тебя. Так у меня же нет никакой коллекции», — резонно заметил я. «Зато ты прекрасно можешь ее пополнить кому-то другому. А тех, кто этим занимается, не так-то уж и много. Ну да. Чего только стоит естественная убыль всяческих расхитителей гробниц от ловушек или злых призраков. А ведь есть различные ребята, которые просто убивают своих более удачливых коллег. Ну и не стоит забывать о благодарных работодателях. Там ты сможешь познакомиться с множеством важных разумных и впоследствии получить от этого немалую выгоду», — продолжил собеседник. «Это, не говоря уже, что различными заказами они тебя, при желании, обеспечит на 100 лет вперед. Значит, в этом клубе собираются не только коллекционеры», — поинтересовался я, сцепив пальцы. «Такое редко, но бывает. Что же, это будет интересно». Далее мы еще немного обсудили, что к чему, после чего я оставил очень довольного темного лорда наедине с голокроном Адаса, а сам связался с Эншином Киртусом. «Мастер, дело сделано». Глава 48. Намеки силы, Дайбинду и новая собственность. Глава 48. Намеки силы, Дайбинду и новая собственность. Киртус был доволен услышанным. «Мне удалось не только наладить связи с Дартом Сцинтисом, но и получить возможность внедриться в этот клуб любителей старины. Я знаю, что это такое», — сказала голограмма мастера, неторопливо почесывая подбородок. «И нам бы не помешал свой человек в этом клубе по интересам. Иногда там решаются важные для империи дела, и информация о подобном из первых рук просто бесценна. Твоя задумка с голокроном короля Адаса оказалась куда выгоднее, чем планировалось. И знаешь, что, ради такого я могу достать информацию о различных сокровищах именитых ситов. С помощью нее, ты сможешь зацепиться в обществе этих коллекционеров. Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я. «Хорошо, но сейчас ты мне нужен в одном деле», — сообщил пренеприятное известие Киртус, после чего добавил: «И оно очень срочное». «Что нужно сделать?» — спросил я, мысленно смирившись с очередной непростой работенкой. «А ведь уже нацелился на 2 месяца спокойных тренировок и познания Вселенной. На республиканской планете Иллодия в данный момент многие представители местного парламента симпатизируют империи», — начал рассказывать мужчина, пока я рылся в датападе. «Но подобное, естественно, не нравится республике. По моим данным, с нашими иллодийцами разберутся тихо, но жестко, чтобы дать всем причастным сигнал. А мы не можем позволить уничтожить наших союзников. ХМ, Иллодия находится практически с другой стороны галактики от нашей территории», — заметил я, найдя на карте данную планету. «Да, но она нам важна. Потеряем позиции в Иллодии и получим как репутационный, так и политический урон. Политически понятно почему. Удобно иметь сторонников в стане врага, а репутационный, вероятно, из-за неспособности прикрыть союзников. Ну да, с такими товарищами мало кто захочет иметь дела». «Понял. И что я должен сделать?» «Защитить наших сторонников. Задача сложная, но я знаю, что ты с ней справишься». «Лестно такое слышать. Когда лететь?» «Вчера. Еще вопросы?» «Хех, никак нет, сэр», — весело гаркнул я, на манер солдата. «Тогда как прибудешь на место, так сразу же свяжись со мной», — сказал Киртус, иронично хмыкнув. «А пока, конец связи». «Конец связи». Выключив голопроектор, я связался с Дартом Сцинтисом и попросил его придержать некоторое время у себя мою плату за голокрон. Чистокровный сит согласился и пожелал мне удачи. После я на минуту задумался о том, как будет проще провернуть это путешествие. Все же, в этот раз придется пролететь сквозь практически всю республику по новым маршрутам. Если до этого у меня уже был наработанный путь до Карелии и же с ней, то теперь придется немного поломать голову. Ну да ладно, и не с таким справлялся. Следующий месяц, как и говорил мастер, оказался сложным. И не потому, что приходилось противостоять слаженной группе спецов республики. Нет, ребята были очень крутые и, наблюдая за ними, я смог многому научиться. Но наличие сверхсил, инфы, предоставленной реванитами и нескольких толковых помощников из сфер разведки, дали мне немалое преимущество. Главная сложность заключалась в том, что я не мог просто пришлепнуть этих надоедливых типов. После такого, на Иллодию нагонит куда больше спецов, и тогда задание будет провалено. Вместо такого простого шага, пришлось подстраивать различные неудачи в делах республиканцев и всячески им мешать, не делая это палевно. Именно в этот месяц и заиграли всеми цветами радуги техники Фалланасси. Пусть и со скрипом, но я смог использовать их достаточно свободно, чтобы не привлекать внимания, как своих противников, так и джедаев. Последние тут тоже были, вероятно, вынюхивая следы ситов. Ну-ну, удачи им. Темной стороной я не пользовался вообще, применяя только нейтральные техники, дополнительно скрытые белым потоком. Это усложнило дело, но зато позволяло не опасаться джедаев. Но в итоге, я свою задачу выполнил, прикрыв наших союзников ровно до момента, пока группу тихушников не отозвали куда-то еще, а мне предоставили месяц отдыха в дополнение ко всяческим благам за выполненное задание. Оно, естественно, не передавалось реванитам. Нет, это задание поручили сфере разведки, а именно человечку, связанному с орденом. Он обратился к другим реванитам за помощью, и на его призыв откликнулся Киртус. Как я узнал за последнее время, мастер изрядно упрочил свое влияние в ордене, в том числе, не без моей помощи. А это задание было еще одной ступенькой, позволившей ему подняться выше в иерархии. Правда, исходя из моей информации, Иншин Киртус и так был не последним реванитом. Вслед за ним уже и я забирался выше, хоть пока и не успел насладиться своим величием из-за различных заданий. Увы, перед грядущим будущим следовало изрядно поработать. Через несколько лет должен был появиться реван, к которому, естественно, примкнут реваниты, и это станет концом ордена. Самого блудного рыцаря шлепнут, а реванитов уничтожат. Тогда взойдут звезды Тиранашина, прямого потомка Бастила и Ривана, и Ланы Беника, глав разведчиков республики и империи. Истребление ордена я не собирался допускать, в том числе и из-за своей к нему принадлежности. Но для этого придется забраться достаточно высоко, а еще, вполне возможно, смахнуться с самим Риваном. Даже от одной только мысли об этом, у меня кровь закипает. Это же концентрированный дух охоты. Сразиться с разумным, который, возможно, единственный полностью познал светлую и темную стороны силы, основал свою империю, обладал мощью, что и не снилось практически всем одаренным, и совершил множество великих, но не всегда хороших, дел — это просто. Ух, именно в такие моменты я и рад, что родился в этой эпохе, а не в беззубую эпоху заката республики. Во время, когда и ситы были как ситы, и джедаи как джедаи. Когда по галактике бродили такие монстры, как Вишейд, Риван, Повелители Ужаса, Сатиль Шан, Дарт Малгус, Скордж, Дарт Мар и так далее. Жить в такое время опасно, но жутко увлекательно. А пока, чтобы хоть как-то дать отпор сильным мира сего, нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Ведь мои возможности еще слишком малы, но сила — дело наживное. Главное, чтобы было время. Неожиданно, прямо во время медитации я почувствовал зов. Причем было совершенно непонятно, кто его применил. Сориентировавшись по карте галактики, понял, что зовут меня точно не из Карибана, Драмундка Саиртуса, где жила мама. Потянувшись к зовущему, попробовал осторожно сконнектиться с ним. Увы, толком прояснить ситуацию не удалось. Создавалось ощущение, что со мной связалось неразумное существо, да и, скорее всего, неживое, в придачу. У меня были догадки, что это такое, но их следовало подтвердить. «Болтун, мы летим в квадрат 313 грек», — сообщил я астродроиду, закончив медитацию и сориентировавшись на карте. «Вилфью, фуфпиеву», — просвистел дроид, боднув меня в бок. «Да, я хотел лететь на Кареллию, но планы поменялись. Давай, сейчас будем прокладывать гипермаршрут». Половину работы сделал сам Болтун, а вот дальше пришла моя очередь. Благодаря силе и зову, я смог точно направить лунь в нужное место. Благо, от Иллодии лететь оказалось совсем недалеко, ровно 10 часов. Можно было бы и меньше, но я решил не спешить. Благо, времени имелось с запасом. Сверившись с картами, Я понял, что путь ведет куда-то в систему Квиксани. Она уже 1000, а то и больше, лет как была уничтожена своей звездой, ставшей сверхновой. Ничего интересного там не было, за исключением одной вещи. Выйдя из гиперпространства, мой кораблик оказался в туманности, оставшейся от взрыва сверхновой. Тут же системы завопили о возросшем до небес уровне излучения, но полчаса щиты должны были выдержать. По пути попадалось множество кусков планет, различных размеров. Сканеры толком не работали в таких условиях, но зато у меня была сила, указывающая путь. Закрыв глаза и полностью сосредоточившись, я направил звездолет на зов. Неторопливый полет занял еще минут 12 и закончился у медленно плывущей каменной глыбы. Приземлившись на нее, я обратился к своему верному спутнику. «Болтун, будь добр, вылези наружу и найди на этой хреновине что-то, что изрядно выделяется. Фью-вуф, пью-пью-ви», возмущенно заверещал дроид, начав ездить кругами. «Успокойся, я прикрою тебя щитом силы, излучение тебя не поджарит. Фью-ву, точно-точно, вью». Печально свистнул напоследок этот товарищ и медленно покатил к отсеку для астродроидов. «Поменьше трагедии, болтун, разве я могу допустить, чтобы ты пострадал?» — иронично произнес я, отчего дроид заметно повеселел и бодрее поехал вперед. «Хех, да чего же эмоциональный малыш? Ну, надеюсь, он не решит устроить дроидскую великую красную революцию. А красную, потому что я рассказал ему немного про коммунистов». Болтун впечатлился, но шутки в сторону. Сосредоточившись, я окутал астродроида барьером силы и начал наблюдать за его действиями. Тот включил небольшие двигатели и полетел сканировать местность. Будь у меня подходящий защитный скафандр, можно было бы все сделать самому, но, увы, придется надеяться на то, что у болтуна получится найти искомый объект. Дроид перемещался вокруг корабля почти 20 минут. Точное место я не мог указать, поскольку зов на этом астероиде смазывался. Минуты тикали, и в скором времени нужно было улетать. И вот, когда я уже собирался плюнуть на все, болтун сообщил по встроенному камлинку о находке. Он бодро залетел в отсек, где его вместе с предметом за пару минут очищало от вредного излучения. Но уже стало понятно, что найденная моим помощником вещь была тем самым искомым объектом. Сила прямо об этом говорила. Не теряя времени, я начал готовить звездолет к переходу в гиперпространство, и когда болтун, сияя чистыми боками, гордо выехал из отсека, практически все было готово. Доверив последнее приготовление автоматике, я повернулся к дроиду. В манипуляторе у него был зажат темно-красный кристалл, от которого исходила сила с темным окрасом, вернее, она превалировала. «Квиксани», — прошептал я, взяв кристалл в руки, который, казалось, разгорелся внутренним пламенем. «Значит, ты звал меня, дружок. Спасибо, тебе, болтун. Ты молодец». Дроид начал гордо посвистывать, рассказывая, какие сложности он преодолел, даже не думая отступиться. «Хех, вот же, болтун». Выслушав этого товарища, я еще раз его похвалил, перешел в гиперпространство и обратил все свои чувства к кристаллу. Квиксани появились в результате уничтожения планеты в результате взрыва сверхновой. Вроде бы здесь жили разумные, отчего кристалл имел ярко выраженную темную ауру. Все же смерть многих живых существ, причем одновременная и жуткая, оставляла свои следы в силе, как, например, уничтожение Малакараве. Но в то же время, уничтожение этой системы было пусть и жутким, но просто очередным событием галактики, как стихийное бедствие на Земле. Поэтому Квиксани имел смещение к темной стороне, но не до конца. А еще, этот кристалл укреплял связь с силой и делал лезвие меча гораздо мощнее. Короче, два в одном. Кажется, я нашел кристалл для своего нового меча. Видимо, даже сама сила намекает на необходимость его создания, произнес я, любуясь Квиксани. Темная сторона из кристалла попробовала было разжечь во мне сильные эмоции, но наткнувшись на отточенную волю присмирела. До поры. Хех, своенравный, но так даже интереснее. Ну а пока, следует подумать, куда держать путь дальше. Задачу свою я выполнил и мог теперь потратить месяц на себя. И, пожалуй, можно поискать монахов Дайбинду. Вот они точно сейчас существуют. Вообще, эти ребята являлись одним из самых старых орденов одаренных в галактике. Старшие расы, вроде архитекторов, Гри, Ква и прочих я не беру. Из младших рас монахи Бинду внесли, пожалуй, один из самых больших вкладов сначала в джедаи, а потом и в их наследников. Да даже название «джедай» принадлежит монахам, означая «мистический центр». То Йор тоже их слово. А символ монахов теперь красуется на гербе империи, пусть и с шестью спицами, вместо восьми. Его использовал Палпатин, Кайнес, Дарт Крайт и Республика в конце своего существования. Короче, влияние этих ребят сложно переоценить. И до сих пор, спустя 25 с гаком тысяч лет, орден существует. Неплохая такая живучесть у этих ребят. Увидеть монахов я хотел скорее из интереса, как живое ископаемое. Каких-то откровений услышать от них не рассчитывал. Что могли, они уже дали джедаям и ситам. Сейчас же Дайбинду просто жили себе и все. Путь мой лежал на Андо Прайм. Это заснеженная планета, являющаяся родиной талидов, расы похожей на прямоходящих баранов, с четырьмя трехпалыми руками. Лететь туда было прилично, но благодаря гиперпространственному маршруту, идущему на крестов Сесарилот, путешествие оказалось недолгим. Просто в один момент нужно было свернуть на маршрут поменьше, который вел к системе Андо. Только подлетев к планете, я ощутил интересное волнение в силе. Оно едва ощущалось, будучи простым отголоском чего-то большего, но даже так поражало. И источником этого являлись горы Андоби. Кажется, именно там и остановился Тойор. Что же, в любом случае, мой путь лежал туда. Горы оказались обширным местом силы. Уж не знаю, появилось оно из-за излучения Тойора или было здесь и до него. Обязательно нужно будет тут помедитировать. Глядишь, еще немного просветлюсь. В горах имелась деревня Бинду, в которую я и направился. Повсюду висели веревки с развешанными на них флагами красного, белого и желтого цветов. Вообще, глядя на это, а также на постройки талидов, у меня в голове возникала ассоциация с тибетскими буддистами. А еще, тут было немало гоночных трасс. И это в таких условиях, на весьма опасных горных дорогах. Понятно, что это сделано для интереса публики, но тут же не Татуин. Да, очень странно. Найти монахов оказалось достаточно просто. И на том спасибо. Не пришлось искать их по всем горам, в каком-нибудь заповедном месте. Вместо этого монахи совсем не были затворниками, торгуя с болельщиками и гонщиками. Вот только, поговорив с представителями Дайбинду и посмотрев на них повнимательнее, я оказался несколько разочарован. Эти ребята уже мало напоминали тот самый орден, что заложил основы для джедаев и ситов. У них были религиозные принципы, но они как-то забывались, когда в дело вступали деньги. Хотя в данном случае, наверное, нужно говорить, вы не понимаете, это другое. Знаниями о силе они тоже не блистали, а вот сравнение с буддистами оказалось удачным. Дайбинду демонстрировали мумифицированные тела своих монахов, находящихся в позе лотоса, похожие одеяния, горловое пение, имели схожие черты во взглядах и стиле жизни. Правда, все портило их желание зарабатывать на не самых хороших вещах. Как-то от монахов подобного не ожидаешь. В общем, поездка оказалась не так хороша, как я рассчитывал, но и не безинтересна. Медитация на месте пребывания Тойера отбила потраченные силы, подкинув несколько интересных идей на будущее. В общем, Андо Прайм я покинул в смешанных чувствах. Но у меня на примете оставались еще ордена, которые было бы полезно посетить. И, как минимум, одна организация из этого списка не должна подвести. Правда, этим я займусь уже после встречи со знакомыми с Центиса. Заодно, Иншинкертус подогнал мне свиток с заклинаниями, из черного металла. Он принадлежал одному из королей династии Грауш, правивших до появления изнанников. Свиток, конечно, не был так же крут, как голокрон короля Адаса, но тоже внушал. Думаю, этого хватит, чтобы не выглядеть бледно на фоне других коллекционеров. Прилетев на Драмундкас, я связался с лордом Сцинтисом. Сид был занят и мог освободиться только на следующий день. Тогда мы и решили встретиться. У лорда уже были готовы бумаги о передаче собственности, поэтому мы всего за час все оформили. Деньги Сцинтис перевел на открытый счет в банке, а остальное решил показать лично. Квартира была огромная и состояла из ванной, туалета, кухни и пяти комнат, в которых можно было немаленькие аэроспидеры поставить. Осталось только поставить здесь мебель с техникой и можно жить. Также, к жилью прилагался гараж, с уже размещенной там яростью, который мы посетили. «Надо бы добавить к черному серебряного цвета», произнес я, рассматривая лучший звездолет для Сита, «а назову его Серебряной Гарпией». «Что означает это название?» Поинтересовался чистокровный Сит, заложив руки за спину и смотря на перехватчик. Гарпия – это крупная хищная птица, родом из одной захолустной планетки, но красивая. «Ну да, ярость — это действительно хищная птица», — согласился Сцинтис, повернув ко мне голову. «Кстати, ты как, готов к встрече?» «Да, у меня есть вот это», — показав ему свитки, добился жадного блеска в глазах собеседника, но практически сразу он с печалью отстранился от артефакта. Сид бы и рад был их купить, но сейчас решил с этим повременить. Возможно, что он поиздержался с таким-то увлечением, но выбор свитков одобрил. «Так, а вот последняя часть моей платы», — сказал Дарт Сцинтис и вытащил из кармана небольшой голокрон. «Вот, здесь нужная тебе техника, держи». Приняв пирамидку, которая создавалась вот для таких случаев передачи техник, не глядя положил ее к себе в карман, к свиткам. «Не будешь проверять? Не думаю, что вы станете обманывать меня в такой мелочи», — пожав плечами, ответил я. «Хм, ладно, Ирата, пора мне, работа на благо империи, сама себя не сделает, встретимся в клубе». «Ага, до свидания». Мужчина махнул рукой и уверенным шагом пошел на выход из гаража, а я направился в снятый гостиничный номер. Было очень интересно посмотреть, что же такое это меху-деру. Глава 49. Знакомство с коллекционерами и закрытый гештальт. Глава 49. Знакомство с коллекционерами и закрытый гештальт. Чтобы на самом базовом уровне освоить меху-деру, у меня ушло 5 дней. Эта техника была весьма любопытной. Научиться чувствовать технологии и управлять ими оказалось достаточно необычным опытом. Я бы сравнил его с первыми попытками постижения силы. Также необычно ощущать вселенную вокруг. Возможно, в будущем у меня даже появится желание собрать своего инка или что-то вроде того, но точно не сегодня. Меху-деру открывала интересные возможности, но в первую очередь она была мне нужна ради понимания ракотанских, и не только их, технологий. Осталось их только найти, но с этим проблем не будет. Даже спустя 25 тысяч лет их поделки до сих пор разбросаны по галактике, и многое до сих пор функционирует. Умели же в прошлом строить. Оставшееся время до встречи коллекционеров я развивал свои способности и обустраивал квартиру. Пока решил взять только самое необходимое, а уже позже понемногу прикуплю все остальное. Но даже так денег ушло немало. В назначенный день за мной залетел Дарт Сцинтис. У квартиры была лоджия с выходом на стоянку для аэроспидеров, что оказалось очень удобно. Там и приземлился лорд. «Ну что, Ирата, готов?» — ухмыльнувшись, спросил Сид, сидящий напротив меня. «Всегда готов», — отозвался я, положив на сиденье рядом свитки в специальном футляре. «Это хорошо, мальчик мой, а пока мы летим, запоминай правила поведения. Я тебе уже говорил, но повторю еще раз, там мы не используем титулы и все остальное. Банальной вежливости достаточно. Собираются все свои, и поэтому козырять своим положением никто не будет. Присутствующие там не за этим. Поэтому зови меня просто по имени. Собственно, это и все. Остальные правила не отличаются от тех, что есть в приличном обществе». «Понял. Постараюсь не подвести вас. Уверен, что все пройдет нормально, мальчик мой. А теперь, извини, я отвлекусь ненадолго». Я кивнул, а Сцинтис достал датапад и принялся что-то быстро печатать. Летели мы недолго, всего минуты 3. Само здание, где мы приземлились, располагалось недалеко от имперской цитадели. В этот же момент, помимо нас, сюда прибыло еще десяток людей и 6 чистокровных ситов. Лорд со всеми поздоровался и представил нас друг другу. Знакомые Сцинтиса были удивлены из-за моей персоны, но особо вопросов не задавали. Познакомившись, мы дружной толпой отправились в ресторан «Империя». Именно здесь сегодня проходила встреча. Насколько я знал, данное заведение было одним из самых крутых на Драмундкасе. Даже любопытно стало, за сколько кредитов вы купили в нем целый вечер. Тем временем, мы прошли внутрь и направились на второй этаж. Как пояснил один из ситов, именно там и будет сходка. По пути, я успел заценить внутреннее убранство империи. Надо сказать, что дизайнеры не зря ели свой хлеб. Стиль ресторана был смешением хай-тека и ноток старины. Житель Земли увидел бы здесь что-то похожее на кибердревний Египет. В прошлой империи ситов был схожий стиль. Получилось пафосно, дорого и круто. «Так что ты сегодня принес, Рин?» — поинтересовался чистокровный сит по имени Каталус Цинтиса, когда мы поднялись на второй этаж. «А то ты до сих пор не похвалился. Даже странно. Неужели ничего интересного не нашел?» «Однозначно нет», — сказал человек Инзар. «Посмотри, какой он довольный. Определенно, Рин прикупил что-то интересное. Хватит нас мариновать. Рассказывай. Погоди немного, Эйн. Сейчас придут все наши, и тогда я расскажу, пообещал Сцинтис, довольно ухмыльнувшись. «Точно что-то интересное прибрал к рукам», — констатировал Зар, задумчиво смотря на футляр в руках чистокровного сита. «Это что-то небольшое, голокрон или артефакт, не гадай», — посоветовал подошедший к нам мужчина. «Если Рин не хочет говорить, то не скажет. Лучше действительно подождем. А вы, молодой человек, что принесли?» — спросил Катал у меня. «Или это тоже секрет?» «Нет, у меня свитки, написанные королем Шаской Игрушим», — ответил я, вытащив названное из футляра. «Ну и ну, первый раз у нас и сразу же такой интересный экземпляр», — экспрессивно произнес неизвестный мне чистокровный сит, чуть ли не носом ткнувшийся в свитки. «А ты не будешь их продавать? Случаем, если цена окажется высока, то возможно, тогда я готов их купить». «Погоди-ка, Чикрин, другие тоже хотели бы приобрести подобное сокровище», — заметил Эйн, под одобрительные кивки нескольких присутствующих. «Поэтому давайте подождем конца вечера и уже тогда обговорим это с Ирата». Вовремя он вмешался, а то уже нездоровые бурления начались. «Ладно», — не слишком довольно согласился Чикрин. «А я в это время не забывал смотреть по сторонам. И не зря. На другом конце зала я заметил одну отвратительную знакомую рожу. Как тесна галактика», — прошептал я и поинтересовался у присутствующих. «Простите, господа, а вы не знаете, вот того молодого человека, кажется, это он, Бдорм», — первым ответил Сцинтис, посмотрев в указанном направлении. «Представитель древнего рода, но уже растерявшего большую часть влияния. А к чему ты спрашиваешь, мальчик мой? Скажем так, я имел неудовольствие познакомиться с ним при пробуждении своих способностей. Дорм был учеником Сита, перевезшего меня на Карибан. Тогда я поинтересовался у Анте о возможности чему-то обучиться, но взамен получил только молнию силы, и с того момента захотел вернуть ему любезность. А, месть. Месть — это святое для ситов», — одобрительно отозвался Сцинтис. «Хочешь вызвать его на поединок? Было бы неплохо. Только не здесь», — возразила одна из немногочисленных женщин по имени Латира. «Тут не места для драк. Да брось, такой хороший вечер драка только украсит. А кто будет платить за повреждения? Я лично это делать не собираюсь. Лати, когда это ты стала считать деньги?» «Ну так и быть. Ради такого интересного зрелища я сам оплачу любые разрушения», — пообещал Катал, предвкушающе улыбнувшись. «Мужчины», — устало протянула Латира, закатив глаза. «Эф, как будто ты не любишь страсть сражений. Ладно, парень, иди, вызывай этого Анта, а мы тут все сами организуем». Я кивнул и направился к Дарму, который спокойно разговаривал с неизвестными ситами. «Добрый вечер, уважаемые», — вежливо произнес я, фальшиво улыбнувшись. «Можно ли мне поговорить с господином Дормом?» «Пожалуйста», — согласился один из ситов, а остальные кивнули. «Что, и зачем я тебе нужен?» Нахмурившись, спросил Онт, окинув меня взглядом. «Так уж вышло, что несколько лет назад между нами произошло недоразумение», все так же улыбаясь, начал я. «Ты ударил меня молнией за простой вопрос об обучении, и это было очень больно». «А, вспомнил, через некоторое время раздумий», произнес Дорм, презрительно ухмыльнувшись. «Ты тот безродный, что хотел получить мои знания. Ну и, чего тебе надо? Я хочу вернуть тебе должок, господин Дорм. А силенок-то хватит, чернь?» «Вполне», — спокойно ответил я. «Видимо, тебе первого раза не хватило, идиот. Как ты вообще сюда попал? Это не место для безродных, как ты. Ирата сюда привел я», — раздался едва заметно ракочущий голос Дарта Сцинтиса за моей спиной. «Какие-то проблемы с этим, мальчик мой?» «Кхем, нет, милорд. Вот и хорошо. Вы уже договорились?» «Почти. Так что, господин Дорм, ты согласен на бой здесь и сейчас?» «Ха, почему бы и нет, будет хоть чем развеселить присутствующих». К этому моменту ситы уже освободили центр зала и встали вокруг нас. «Так, бой будет до первой крови или до невозможности одним из вас продолжать поединок», — сообщил Дарт Сцинтис, встав между нами. «Бой до смерти мы посчитали чрезмерным». Кинув взгляд на присутствующих, я заметил, что многие кивнули после слов сита, но были и те, кто оказался совсем не против посмотреть на поединок до смерти. «Мы прикроем вас сферическим барьером, поэтому можете использовать все, что пожелаете», — продолжил Сцинтис, поочередно посмотрев на нас обоих. «Кроме мечей, они использоваться не будут, поэтому сдайте мне их. Думаю, силы вам хватит сразиться и так». «Эф, да легко», — самоуверенно отозвался Дорм, сняв меч с пояса и отдав его чистокровному ситу. «Я поступил точно так же, только не став ничего говорить». Сцинтис, забрав мечи, присоединился к наблюдающим за нами гостя. После этого несколько ситов использовали барьер, отсекая нас слегка синеватой энергетической пленкой. Я надеялся, что прошлого раза тебе будет достаточно, но теперь преподам новый урок, сказал он, с презрительной ухмылкой, по пальцам которого змеились молнии. Я тебя не убью, но вряд ли тебя это обрадует, чернь. Ну и дурак, важна лишь сила и сила. А кто твои предки, это дело уже вторичное. Ладно, я просто хотел пару раз съездить тебе по морде, но раз уж ты остался таким же говнюком, то сдерживаться не буду. Слишком много безосновательного гонора, прокричал Дорм и вытянул в мою сторону руки. Краткое мгновение, и с них стекают ветвистые молнии силы. Вот только на прежнем месте меня уже не было. Увидев будущее и частично прочитав движение противника, я успел быстро уклониться, и очень вовремя. Молния этого мудака была хороша, без шуток. Даже со всей моей защитой, такое лучше не танковать. Вообще, эта техника хоть и считается самым знаковым умением любого уважающего себя сита, но давалась отнюдь не всем. И то, что Дорм уже 7 лет назад умел ее использовать, делает ему честь. А что не делает, так это применение молнии на ребенке. Ну, за это он сейчас получит. Пока он поливал пространство перед собой толстыми молниями, я забежал ему в бок. Но стоило приблизиться на расстояние удара, как меня отшвырнуло мощным толчком силы. Перекувыркнувшись в воздухе, я смог врезаться в окружающий нас барьер ногами и руками, а не всем телом. Спрыгнув на пол и увернувшись от очередной молнии, врубил скорость силы. Наблюдая за струящейся около Дорма энергией, я смог проскочить мимо еще пары толчков и приблизиться к нему вплотную. Последовавший удар кулаком отправил мудака в пятиметровый полет до барьера. Я уже думал, что все, но он успел создать щит, по которому я и врезал. Так что он смог легко отделаться. Ха-ха! Прокашлял он, сползая на пол. Силушки я не пожалел, поэтому противнику сейчас точно было нехорошо. Собственно, как мне и хотелось. Пока Дорм пытался прийти в себя, я неторопливо шел к нему. Он попытался было вновь использовать молнии, но они просто растеклись по вспыхнувшему барьеру. Подойдя к нему ближе, я схватил его за правую руку и направил ее вверх, дав сформировавшимся техникам ударить в купол барьера. После этого, заломал конечности, ткнул Дорма лицом в пол. «Ну и стоили эти выебоны того, что происходит сейчас, а?» — прошептал я ему на ухо. «Просто смахнулся бы со мной, получил несколько зуботычин и ушел бы на своих двоих. К чему привело твое высокомерие? Зэ, заткнись, уебок!» — прошипел он, попытавшись шибануть меня молнией. Неудачно. Я просто ударил по точке на его спине, причинив неслабую боль. Ха, надо было учить Круциторн, дружок-пирожок. Ладно, раз по-хорошему не хочешь, то давай по-плохому. Подняв его одной рукой и дав опереться спиной на барьер, я нанес ему десяток быстрых ударов, основательно пройдясь по корпусу, но силу сдерживал, чтобы не убить. После съездил как следует по лицу, чтобы появилась кровь, и дал Дорму упасть на пол. «Бой окончен», — раздался голос Цинтиса, а барьер растворился. Посмотрев на присутствующих, увидел, что многие из них активно поглощали эманации боли, ненависти и злобы Анта. Ну что сказать, ситы, зачем пропускать бесплатную пикантную закуску? Правда, так делали не все, кто-то просто внимательно наблюдал за нами. «Молодец, мальчик мой», — произнес довольный лорд Цинтис, подойдя поближе. «Ты показал неплохие боевые навыки. Жаль только, все прошло слишком быстро», — взял слово один из присутствующих ситов. «Мы были бы не прочь посмотреть подобное представление подольше. Увы, но он был весьма силен, поэтому я решил его вынести как можно быстрее». «Правильный подход», — похвалил Катал. «Иногда молодежь, желая самоутвердиться, совершает глупости и проигрывает или умирает». «Я тебя», — раздалось снизу. «Я-то тебя убью, ублюдок ха-ха. Даже не думай. Ирата находится под моей защитой, поэтому я буду вынужден пресечь подобную глупость», — спокойно сообщил Сцинтис, вызвав у окружающих удивление на лице или в пластике тела. «Надо же, если бы парень был красным, то я бы посчитал, что он твой сын, Рин», — заметил Эйнт, окинув нас внимательным взглядом. «Нет, тут дело в другом. И раз уж большинство из нас собрались, то, думаю, можно назвать то, что я сегодня принес», — громко сообщил Сцинтис, вытаскивая голокрон. «И кому же он принадлежал?» — спросила неизвестная мне леди Сид. «Спасибо, что спросила, Амари. Этот голокрон принадлежал королю Адасу, тому, кто первый объединил Карибан под своим правлением и заложил основы нашего образа жизни. На пару секунд воцарилась тишина, прервавшаяся возгласами. Да не может этого быть. Этот Голокрон потерян века назад. Чтобы его найти, были потрачены астрономические суммы. И все впустую. Включи его, Рин. Пожалуйста, мои дорогие неверующие друзья. Радостно воскликнул Сцинтис, довольно ухмыляясь. Далее была демонстрация, которая убедила даже самых упертых скептиков. Тут же Сцинтису поступило множество предложений продать Голокрон или поменять его на что-нибудь иное. Но чистокровный Сид со смехом отверг все. «Нет, нет и нет. Этот Голокрон станет жемчужиной моей коллекции», заявил он и неожиданно положил ладонь мне на плечо. «И кстати, его мне принес именно Ирата. Да-да, этот парень смог сделать то, на чем споткнулись иные матерые искатели. Более того, Ирата уже имеет немалый опыт в поиске различных наших артефактов. Еще обучаясь у своего наставника, он побывал во многих гробницах, не умерев при этом и каждый раз выполняя задание. Ох, ну совсем меня владыка Сцинтис захвалил. Я аж застеснялся. Но слова Сита упали на благодатную почву. Если до этого на меня смотрели как на какого-то выскочку, то теперь в глазах присутствующих проступало некоторое уважение. Все же говорил это не какой-то наунейм, а серьезный разумный, да и умение лазить по гробницам, а пуще того выбираться из них с уловом, ценилось. Мало кому хотелось рисковать своей задницей и пытаться разобраться в ловушках старых лордов. Поэтому, я был уверен, что со мной захотят познакомиться поближе, с целью в будущем дать задание на поиск чего-нибудь интересного. Что, собственно, и произошло. Кстати, Ирата, а кем были твои наставники? Поинтересовался Сид-человек по имени Габал. После моего рассказа о расхищении гробницы одного из лордов древности, в школе на Карибане Тарал Кшун, после Иншинкертус и Антуздор, Тарала знаю, он из уважаемого, хоть и ослабшего рода, а Дори тоже слышал, а Иншинкертус, это сит из того самого рода Кертус, поинтересовался Иин, да, подтвердил Сцинтис, почесав лицевые отростки, могущественный сит, хоть и особо нигде не светился в последнее время, но, по моим сведениям, захоти Иншин стать Дартом, а потом и темным советником, то вполне мог бы это сделать, недурно. Я, конечно, знал, что мастер силен, но даже не думал, что настолько, и почему он не стал советником. Хотя, кажется, я понимаю почему. На этой должности Кертус будет на виду, отчего станет не просто поддерживать орден. Любое его двоякое действие попробуют вывернуть в невыгодном свете всяческие завистники. Проще учить себе спокойно молодежь и готовить свежую кровь. За этот вечер я смог пообщаться со многими ситами, которые закидывали удочку на тему розыска различных ништяков. Пока пришлось некоторых расстроить, сказав, что еще 2 года буду постигать силу и лишь изредка брать задания. Другой же части коллекционеров было не к спеху. В общем, задание Эншина Кертуса я выполнил на все 100, быстро скинув ему имена всех, с кем наладил общение. Пусть мастер сам разбирается, кто больше нужен. «Ну что, Ирата, как тебе данное мероприятие?» — спросил Дарт Сцинтис, когда мы уезжали с мероприятия. Сид любезно пообещал отвезти меня домой, и я согласился. Было интересно. И самое главное, я закрыл один из своих гештальтов. Это что такое? Проще говоря, отомстив, я обрел целостность. А, интересно, интересно. Ну да ладно. Теперь у тебя есть знакомство с одними из самых богатых коллекционеров империи. Думаю, ты сможешь получить из этого выгоду. Но, надеюсь, ты не забыл, что вам предлагать найденные артефакты в первую очередь. Вы всегда заплатите за них больше. Да-да, именно так, мальчик мой, подтвердил довольный Сцинтис. Не волнуйтесь, милорд, я это никогда не забуду. Да и просто отплатить вам за возможность выйти на такой рынок считаю правильным. Искренне сказал я, хех, если бы таких, как ты, было бы больше. Ну да ладно, мы уже приехали. И напоследок, обычно, такие собрания проходят раз в полгода, иногда реже. Тут уж как получится, сообщение о встрече пошлют тебе заранее. Понял, буду иметь в виду. Пока, Ирата, как будет что-то интересное, сообщи, обязательно. До свидания, лорд Сцинтис. Попрощавшись с чистокровным ситом, я вышел на посадочную площадку. Что же, сразу 2 дела сделано. Теперь нужно заняться своим новым мечом. Глава 50. Новый меч и расследование серийного убийства. Глава 50. Новый меч и расследование серийного убийства. С днем защитника Отечества, товарищи. Все нужные детали для меча я закупил на следующий день после сходки коллекционеров. Их требовалось как следует проверить и подогнать друг под друга. На это дело у меня ушло гораздо меньше дней, чем в первый раз, что логично. Теперь я тратил все свободное время на сборку, да и в навыках изрядно подрос. Плюс ощутимо помогла меху деру. Так что, вместо 2 месяцев, удалось завершить большую часть за 2 недели. Половина времени ушла на корпус. Его сделал из поющей стали Эфрика. Последний достаточно прочный и ковкий, из-за чего прекрасно сплавляется с другими металлами. Благодаря этому, мне не придется тратить время на их соединение алхимией. В итоге даже без применения силы получится очень прочный корпус, который практически ничто не возьмет, как минимум, с первого удара. А уж если применить зачарование, ух, будет сказка. На формирование корпуса, его алхимического изменения и зачарования ушла еще 1 неделя вдумчивой работы. Знания, собранные мной, позволили сотворить практически шедевр. В сочетании с кристаллом Квиксани, меч теперь будет не просто палкой-убивалкой, но и чародейским посохом, который изрядно укреплял связь с силой. При этом, удалось запереть все энергетические эманации в корпусе оружия, сделав его невидимым для противников. Да, в своем прошлом мече я сделал нечто похожее, но на куда более слабом уровне. Подобное было необходимо, ввиду моей деятельности на территории республики. Все же, джедаи бдили и совершенно не хотелось бы попадаться им на глаза. Сборка корпуса и начинки проходила на Карибане, из-за надобности в некоторых ингредиентах. Сейчас я находился посреди долины лордов, ровно на границе ночи и утра. Еще немного и нужно будет зачитать последнее заклинание, которое свяжет всю систему зачарований воедино. Передо мной, в сложной пентаграмме лежал почти готовый меч, а вокруг, в точной последовательности располагались миски с кровью, растертые растения, туши каждой жуткой животины, что жила на Красной планете, а также хладные покровы. Проверив еще раз, убедился, что все находится на своих местах. Небо уже потихоньку начало светлеть, а Харусит показывался из-за горизонта. «Пора, а сила яви свое благословение!» Громко воскликнул я на киттате, сидя в позе лотоса перед мечом и подняв руки вверх. «Пусть мой меч разит врагов могучих и служит верно! Пусть станет он делателем побед, что разорвут оковы и даруют мне совершенство! Пусть он станет мостом между тьмой и светом, хаосом и порядком, жизнью и смертью. Темная сторона, светлая сторона, живая сила, великая сила, белый поток, космическая энергия. Все, что я знаю и не знаю, пусть станет частью моей мощи. Заклинаю». Стоило произнести последнее слово, как сила вокруг забурлила подобно воде в кастрюле и рванула в меч. Также начала утекать из моего тела жизненная энергия. И весьма быстро. Как бы ни получилось так, что колдовство меня просто осушит. Расслабившись, я рухнул в медитацию, заставляя организм работать в пиковом режиме. Долго так без особых последствий не выйдет, но какое-то время можно. Так я просидел еще 40 минут. К тому времени, палящее солнце Карибана вовсю сияло на небе. Первым делом проверив меч, убедился, что колдовство встало как надо. Отлично. В итоге у меня получился меч, что в огне не горит, в воде не тонет, атоми не коротит, от ударов не ломается и джедаев не огрит. А что еще нужно одному скромному реваниту? Верно, меч теперь проработает 10 лет, как какой-нибудь технореликт в Вахе. Будут донашивать еще мои потомки, но это только если его не захотят целенаправленно сломать. Правда, для подобного эффекта пришлось слить литр своей крови и прорву жизненной силы, 5 от существ Карибана, тушки которых принес в жертву, попросить у мастера хладные покровы могущественного темного лорда и собрать кое-какие растения. Но оно того стоило. Да, оно того стоило, прошептал я, взяв меч в руки. Выглядел он не слишком вычурно, но мне нравилось. По большей части серебряный корпус с чернением в некоторых местах был украшен различными узорами в ситском стиле и символами киттата, являющимися частью системы зачарования. Сама рукоять имела вид цилиндра размером чуть больше 2 моих ладоней. Помимо стандартного режима, меч был способен удлиняться или уменьшаться, 30%. Работа в воде также имела место быть. Подобная предосторожность была не лишней, поскольку неизвестно, куда меня занесет дорога приключений. Сам корпус получил покрытие, благодаря которому совершенно не скользил, если ладонь намокнет от пота или воды. В дальнейшем, я, возможно, смогу добавить что-то еще, поскольку специально оставил себе такую возможность. Но меч пока не был завершен, оставалась еще треть, и для этого была нужна планета с мощным источником светлой стороны. Пусть я и использовал много колдовства с алхимией, что как бы очень темные штуки, но для света еще было место, и его желательно было заполнить, поскольку, ожидаемо, давление на разум со стороны темной стороны стало сильнее, не намного, но чувствительно. Хотелось бы этот перекос исправить, уравновесить. Да и я же реванит, а нам нужно владеть обеими сторонами силы. Хм, светлая сторона, да, задумчиво произнес Киртус, когда я поинтересовался у него на этот счет. Хмыкнув, мужчина продолжил: могу порекомендовать Корусант, это не смешная шутка, мастер. Да и разве после учиненной в храме резни Дартом Малгусом, тамошний свет остался силен, в достаточной мере? Но тогда, у меня иное предложение. Илум, кристаллические пещеры на этой планете достаточно мощный источник силы, а уж свет ты сможешь выделить. У вас есть координаты Илума? Да, но попасть туда непросто. Для джедаев это главная планета, на которой добываются кристаллы для мечей. Во время войны, Илум был под нашим контролем десяток лет. После такого, джедаи как следует там закрепились. Тогда проще будет попасть к храму на Корусанте. Ну хоть посмотрю на вторую главную планету галактики. Не спеши с выводами, прервал меня Киртус. Да, на Илум не так-то просто попасть, но на этой планете меньше ненужных глаз. Насыщение силой проводить лучше там, где тебе не будут мешать. И эту проблему можно решить с помощью связей. Хех, да здравствуют связи. Подняв сжатый кулак вверх, сказал я.